эпохи. Стили, направление. Игорь Светлов. Символизм. Белый собака. Город. Москва. Автор текста. Игорь Светлов. На обложке. Г. Мора. Сайлямея, танцующая перед Иродом. 1876. Частное собрание. На авантитуле. М. Врубель. Жемчужина. 1904. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Редактор Е. Галкина. Верстка. М. Васильева. Корректор. Новгородова. ISBN 978-5-77-93-15-97-5. УТК 75-03-084.1. ББК 85-14-37. Отпечатано в Италии. Тираж 1000. О, Белый город. 111399. Москва. Улица Металлургов. 56/2. Тел. 495-305-26-50. 780-3911. Имейл. belogorod@belogorod.ru. По вопросам приобретения книг по издательским ценам. Обращайтесь по адресам. 105264, Москва, улица Верхняя Первомайская, дней 49А, Корп. 1 Астр 2, Тел. 495-780-39-11, 780-3912, 111399, Москва, УЛ. Металлургов, дней 56/2, Тел. 495-304-54-64, 192-019, Санкт-Петербург, НАБ обводного канала, Д. 14, Тел. 812-643-0209, 400-001, Волгоград, улица Рабоче-Крестьянская, дней 13, Тел. 84-42-97-58-89-93-27-58-394-018, Воронеж, УЛ. Станкевича, дней 1, Тел. 47-32-765-0-59. Вы можете заказать бесплатный каталог издательства «Белый город» по Тел. 495-304-38-780-3911. Полный ассортимент книг издательства «Белый город» представлен на сайте www.belogorod.ru. Символ авторского права «Белый город». www.mягкий знак elyjoroad.ru. www.bg-mir.ru. www.belogorod.ru. www.bg-mir.ru. Историю изобразительного искусства во многом можно представить себе как историю символов. Но на протяжении второй пола, вины 19 и в начале ха-ха века зарож, далось и набирало силу направление, в котором символика образа стала главной величиной художественного творчества. Любое определение в искусстве ус, лавно. 18 сентября 1886 года Жморе, ас греческий поэт, пишущий по-французски, опубликовал в литературном приложении к газете Фигаро «Мани» «Фест символизма». Как порой и в самом искусстве, связанном с символизмом, там было много неопределенного. Но сквозила мысль о первенстве идеи, которую символисты хотели облечь в чувственную форму. Бельгийский поэт и критик А. Мокель, рассуждая о понятии символа, писал: «Символ — это великий образ, расцветающий на идее, распространяющий свой аромат по всему произведению». 1. Французский художественный критик конца XIX века Ж. А. Арьепе перечисляет признаки символизма, среди которых опять первенствует идея, выразить которую единственный идеал искусства субъективного сим валлического, синтетического и деко, ротивного двух. Австрийский поэт и кри, тикха. Фон Гофмансталь в конце, один махл а иститик дю симбрлизме. Бирухел Л.С., 1962, Р. 226. 2 Урир G. A. И Аврес пост H. Умс. Порис, 1893. Р. 215, 216. 4. Вверху, Э. Окун, виньетка. 1902. К. Швабе, эскизы плаката первого Солона, Роза Крест. 1892, литография, ЧСТН Ой Собра НИ, XIX века объявил, что символ возни, кает тогда, когда мечта встречается, с действительностью, а выдающийся, бельгийский писатель-символист Мо, Рис Миттерлинг, напротив, утвер, ждал, что символический смысл мож, но обнаружить только в обыденных, событиях жизни. Все эти определи. Ни обнар уживали свою ограничен, ность или наполнялись живым смысл, лом в соприкосновении с художи, с твенной практикой. Исторический ритм символизма не был последовательным, имел свои паузы и пики напряжения, в отдель, на и годы был средоточием нового, в другие удивлял банальным повто, рением пройденного, на некоторых этапах более концентрировался в про. Изведениях а отдельных художников, чем в достижениях той или иной школы. Были же к рубежу веков символизм, обрел особую интенсивность в интернациональных европейских центрах, Париже и Мюнхене, смело загляды, вал в новое столетие венский се, цессион и приобрел оригинальность, и специфику в Бельгии, России и та, Лии, Чехии, Польше. Много писалось о герметичности символизма. Вынуж, денный в первые годы своего существ, вование обособляться, чтобы уберечь себя от всевластия позитивизма, он нередко и был таким, вспоминая, Эль. Бакст, Воза. Автопортрет. 1906. Государственный русский музей, Санкт-Петербург, предисловие, 5. Символизм, Пепеви де Шаван, Сон. 1883, Музей Арсе, Париж, лишь о завоеваниях романтизма. И только в 1890-е и 1900-е годы, вбрав в себя поиски множества оригинальных талантов и вступив в противоречивый, но имеющий немалые, резанный союз с модерном, символизм. Стал задавать тон в художественном реале континента. Многое таким образом опровергает все еще популярное представление о символизме как о краткой вспышке маньеризма, быстро уступившей ей место с парящим друг с другом измом авангарда. Бегло фиксируя самые крайние точки, нельзя ни напо мнить о пророческих образах косми, чешских драм и неудержимых порывов, в неизвестное английского художника, 6, о Блейка и кошмарных видениях, швейцарца и Г. Фюсле. А в самой К. Нун Первой мировой войны, о Гармо, неческих и экспрессивных фантазиях, символистов, пронизанных раздумья, ми о судьбах человечества. Обратив, шись к энциклопедии символизма, можно найти там множество имен. Среди них такие известные и несомненно выдающиеся художники, как англичане Д. Г. Рассетти, Джоулей, Э. Мил, Лес, Э. Берн Джонс, французы П. Го, Ген, Пепеви де Шаван, Г. Мора, А. Ридон, М. Дени, немцы Ф. Фон, Штук, М. Клингер, итальянец Джоулей, С. Гантини, бельгиец Деж, Энсер, Норви, Жец, Э. Мунк, поляки Я, Мальчевский, Ис, Веспянский, русский М. Вру, Бель, Ив. Борисов Мусатов, Швейца, Рец, Ф. Ходлер, Венгр, краткое, Риплеро, Най. Это еще один аргумент, Поддер, живающий представление о Симба, лизме как о широком движении, в той или иной мере охватившем несколько поколений талантливых живописцев, все главные европейские школы. Многое, однако, убеждает, что путь символизма был непрост, заключал в себе немало альтернатив и противостояний. В 1880-х годах возникла группа Наби, участники которой П. Боне, Нар, М. Дени, А. Ридон и другие по своему интерпретировали, обозначив шаейся у их предшественников Г. Мо, Рой П. Виды Шаванна влечение к идеальному, усиливая моментами стицизма и экзотизма. А в группе Ха-Ха Век, в которой краткое во многом зада, валит он бельгийцы Джоулей. Энсер, Ф. Кнопф, А. Д. Г. Р. У. Поиски Симва, лической экспрессии в композиции и колорите не рассвязывались со свещением религиозных мотивов и экзальтированной подачей исторических образов. В это десятилетие Симва лизм интересно продвинулся вперед, осмыслении традиционных мотивов, преуспел в пантеистическом абстра, герование от фактуры и повседней тильда, но и жизни больших городов. 1890-е годы часто рассматривают ся искусствоведами как классический период символизма. Казалось бы, в это время он должен обрести особую устойчивость форм и творческую последовательность замыслов. Но уже в 1891 году открылся салон «Роза», крест, основатель которого Ш.П. Ладан по прозвищу Сар придал Симва лизму новую окраску. Характерно, Джоулей, Уистлер, гармония в синем и золотом, павлине, комната. Центральная панель, восточные стены, галерея Фрир, Вашингтон, что сам он предстал на этом открытии, в костюме средневекового рыцаря. Решающим отчетом в исканиях Ро, зинкрейцеров были не античность и Древний Восток, а опыт искусства, средневековье. Это наследие, как мы знаем, вдохновляло и тех, кто стоял у истоков символизма, в особенности английских прерафаэлитов. Сами же прерафаэлиты в 1880-х и 1890-х годах все более тяготели к высокому ренессансу и венецианцам эпохи расцвета. Зато идеи и стилистические приверженности символизма нашли в это время поддержку в самой профессии, нальной в ту пору художественной школе Мюнхенской академии. П. Пикассо, «Женщина с веером», 1905, Национальная галерея искусства, Вашингтон, предисловие, особой духовной мелодией и по этической искренностью в отноше, не к теме «Человек и мир» покорил русский символизм, средоточием к Тарога стала созданная в 1906 году общество «Голубая роза». В начале Ха-Ха века интересно раскрылся потенциал символизма в регионе Восточ, но и Европы. К пантеистическим Оле, сотворением венграк Т. Чиантвари и мистическим превращением Чеха Ф. Кубки прибавились в скульптуре, странное сочетание созерцательной углубленности и монументальной мощи в искусстве хорватой. Миштро, Виче, оригинальные в своей символе, ке универсальные формы возникли у румынок Бренкуша. Сложно переплелись в это время концы и начало символизма. 7. Начало европейского символизма сопровождалось бурной полемикой. Даже те немногие, кто почувствовал вал в этих образах и формах нечто новое и значительное, не смогли предугадать превращение рубежа 19-20 веков в апогей символистской фантазии. Противники же этого ярко и интересно начавшегося процесса в публичных выступлениях и на поме, нающих памфлеты статьях не скрыва ли своего возмущения. Сколько яда и праведного гнева вылилось в середине не 1850-х годов, на прерафаэлитовца, в стороны многих авторитетов из мира литературы. С каким недоумением встретили в нескольких европейских странах морскую мифологию Бёкли, на потрясение и обструкции в художественной жизни сопровождали вы дающиеся образцы символистской Аридон, Офелия. 1900-1905. Частное собрание. 8. Одиночество бунтарей, живописи и в дальнейшем. Резониру, ющий на всю Европу скандал вызвала картина Франца фон Штука «Грех», 1893. Аудитория художественных выставок негодовала, смеялась и улю, люкала над экспромтами символизма. Порой они вызывали такое же неприятие, как и первые произведения им, прессионистов. Полотно Джеймса Уистлера «Сим», «Фония в белом номер один», «Девушка в бе», «Лом», 1862, была отвергнута салоном в Париже вместе с шедевром Эдуара «Мани завтрак на траве». Подверглась обструкции она и в салоне Неза, «Висимых». Конечно, по поводу одного из первых символистских произведений трудно было ожидать едино душе. По словам А. Фонтен Латура, Бодлер находил ее красивой, изысканной, абсолютно деликатной, один Джоуль Уистлер. Изящное искусство создавать себе врав слэш вступ точка, сост точка, прим. Е. А. Некрасовой. М. 1970. С. 46. Суть в данном случае не в экзоте, чешских акцентах, их посетители сала, но встречали в изобилии и раньше. Одних раздражали стильность и эстетизм произведения Уистлера, белое платье на фоне белой драпировки. Других а возмущало соединение стату, арности и повелительной энергетики женской фигуры. Многое начиналось с открытого нежелания молодежи подчиняться академическому школярству. Уильям Россетти писал в 1867 году, в целом, Джоулей, У. Уотерхаус, Церцея ЛПВИДИОСА. 1892, художественная галерея Южной Австралии, Аделаида, Джоулей, Э. Милес, Офелия. 1852, галерея Тейт, Лондон, школа пала так низко. И дошла до та кой точки, когда банальность стала похвалой, а глупость невоспринима, лась как оскорбление. На этом фоне возникшие на рубе же 1840-1850-х годов движение прерафаэлитов воспринималось как бунт. Современники остро ощущали происходящую в живописи прерафаэлитов смену ориентиров, итальянские примитивы против Рубенса средневека. Вье взамен эстетики классических эпох, выразительность против норма, тивной красоты. Симптоматично бы, лонизвержение авторитетов. Вы, ставленная в Национальной галерее, в Лондоне картина Рафаэля Приоп, рожение была охарактеризована от ним из лидеров движения Уильямом Хантом как грандиозное пренебрежение к простоте правды. Емлемой оказалась для обновителей английской живописи и другая Акаде, мическая святыня Рубенс. Ни Стес, ни Лись в своих протестах и противне, кипре рафаэлитов. Чарльз Диккенс, Ф. фон Штук, Камеозиция из летучных ланстков, Одиночество бунтарей, писал о полотнах, выставленных в Королевской академии, в картинах пре. Рафаэлитов развенчано все божественное, все религиозные надежды, все возвышенные мысли, все нежное, святое, грустное и прекрасное. В противоположность этому прерафаэлиты предлагают все самое низкое, гнус, ное, омерзительное и отвратитель, ное. Защитники и почитатели прерафаэлитов, выдающиеся Англией. Ски-эстетик и публицист Джон Рес, Кин, один из основателей движения эстетизма. Уолтер Паттер, писатель. Оскар Уайльд и крупный русский критик Владимир Стасов, напротив, видели в их искусстве свежесть, оригинальное сочетание правды и красоты. Сегодня невозможно оспорить, что в картинах прерафаэлитов Наре религиозные и литературные сюжеты один цит. Но в Шестаков прерафаэлны мечта о красоте. М. 2004. С. 38. 9. Символизм. Ф. фон Штук. Соломея. 1906. Городская галерея Ленбаххаус, Мюнхен. В иллюстрациях к национальному эпосу, в талантливых пробах Моно, ментализма в английском искусстве, оригинально и интересно шло за рожь дэния символистского мышления. В шедевре Джона Эверетта Милл, Лиса Офелия, 1852, предметная да, достоверность воскового лица девушки, великолепие ее украшенного дра, драгоценностями платья подчеркивают. 10. Зрелищный и эстетический эффект, изображение лежащей среди реки, утопленницы. Оригинально скрести, лись в творении Милеса разные тра, дицы английского искусства. Пере, лифчатость цвета и вязь орнамента, больше всего напоминают о средневековой скульптуре, тогда как охвачен, но и дуновением ветра сплетение трав, выдает заметную в этот период ванг лийской живописи склонность к ми, миниатюрной детализации. В сравнении с прозрачной ясностью водного потока, мягкой фактурой травы, тихой му, закай цветов женская фигура в кар, тени Милеса скорее отторжение от земного мир, а чем его часть. Странно, совмещенные в ней иллюзия реально, сти и мистицизм прорастают в символ, лийский диалог между истончением человеческой жизни и духовной бес, конечностью природы. Шекспировский образ Офелии волновал художников на разных это, пах самоопределения символизма. Знаменательная реакция новых пока, лений художников и критиков на вы, ставку картины Милеса в 1886 году, Г. Мора, Эдии и Сфинкс. 1864. Музей Метрополитен, Нью-Йорк, в Королевской академии в Лондоне. Экспонированная после 30-летнего перерыва, она вызвала одно временно дискуссии и восхищение. Английская критика увидела в Лие не этой пережившей новое возрожь, да не картины в полотнах талант ливого представителя младшего поколения Джона Уотерхауза, не оже, данно соединившего творческий ад, открытие прерафаэлитов и наследие Рубенса, которое они не уставали развенчивать. Вариации Уотерхауза на те один в один у обнаженного тела оказались духовно обостренными. Когда же он костюмирует свою героиню, Афе, Лия, 1888, чувственная женщина, превращается в средоточие нервной экзальтации и вот-вот готовой раз разится трагедии. Тревожная мер, цани цветов среди травы и кустар, ников вторит этой жертвенной экстатичности. Образ Офелии продолжает интри говать символистов. Иное прочтение, полностью сосредоточенное на иде, альных отношениях человека и природы, жизни и смерти, их эстетичес, кой синхронности, дает в серии пастелей Офелия французский ху, дожник Аделон Ридон. Обрамленная черными или рыжими волосами неж, но и лицо девушки с закрытыми глаза, ми лишь слегка касается воды. Это не трагедия, а поэтические грезы. Сбли, женные с лицом Офелии цветы, дра, гоценное сочетание горящих крас, ных голубых с добавлением желтых тонов в листьях и бутонах, символе, зирует красоту мира. Офелия при, увлекательна для Ридона отнюдь не своей литературной судьбой. Ее воз, вникающий среди цветов лик, Оли, цитворение поэзии и тайны жизни, Белый цвет мыслится при этом то как облако, то как изображение цветущее, го весеннего дерева. Оригинальное авторское воспри, ятие близких друг к другу мотивов, примечательный момент, позволяю, щи увидеть схождение и размежево, не внутри искусства европейского, одиночество бунтарей, 11, символизм, 12, джоулей. Уистлер, симфон «И я в белом» номер 1, «Девушка в белом». 1862, национал мягкий знак Н, АЭ галерея искусства, Вашингтон, символизма. С самого начала его поэтика и эстетика формировались в МНО, жественности исканий, не предполага, ющих жесткой нормативности. Это подтверждается не только в 1850-е годы, но и в следующие десятилетия. Художники, создавшие братство, прерафаэлитов, другие английские живописцы часто делали символичи, с кими фигурантами картины натур, ны пейзаж и портрет. Один из творцов и корифеев французского символа, Лизма Густав Мора, 1826-1898, не редко сосредотачивается в своих произведениях на мотивах древней мифологии. В центре его нашумевшей в парижских салонах картины «Эдип» и «Сфинкс» 1868, симбиоз молодого юноши и впившегося в него фантастического существа, полуженщины, полузверя. Близкая эталоном Акаде, мической живописи идеальная краса, та лица и тело юноши контрастирует с вызывающим неприятные ассоциации хищным крылатым монстром. Вот как расшифровывает богатый символический контекст картины вдумчивый исследователь француз, с кого и бельгийского символизма, в Крючкова, можно указать лишь на примерный круг вызываемых ею ассоциаций, человек перед вечными загадками природы, неумолимость, смерти, одерживающий победу над славой и властью, борьба человечес, кого интеллекта с одолевающими его темными инстинктами, схватка да, бра и зла, представленная во взаим. Нам тяготении и противоборстве по лов один. Естественно, такой сложный сплав идей и ассоциация краткая не мог быть осмыслен сразу же, как только картина Мора появилась на выставках. Для многих салонная форма заслоня ла новые оригинальные смыслы его произведения. Другие же увидели в ней попытку оживить умирающую традицию новой сюжетной линии. 1 вольт Крючкова. Символизм в изобразительном искусстве. М. 1994. С 115. Для самого же художника это была талантливая проба, хотя и не совместимая по масштабу ни с его фееричи, с кими декоративными фантазиями последующего десятилетия, ни с им пульсивной чувственностью иди, альной артистической разработкой, Ф. Ходлер, «Нагая у ручья». 1903, Кунстхаус, Цюрих, мотива женского обнаженного тела, не с оригинальными превращениями, в изображении летящих существ, но открыто утверждающее право, символизма, прошло несколько десятилетий, и обращенные к разным традициям, одиночество бунтарей. И жанром картины Уистлера, Мора, Милеса, созданные в пору их становления, стали восприниматься как выдающиеся образцы европейской художественной культуры. Но старт их символистских прозрений был не лишен столкновений и драматизма. 13. Р. Распространено убеждение, что символизм – это нечто холодное, отрешенное от человека. Между тем, многих художников символистской ориентации волновала тонкая вибра, ция между реальностью и духовной сущностью вещей. Растворение в природе, воспоминания о прошлом, тема любви часто выглядели в их транскрипции как подлинная сокровенность. В отличие от своих коллег, стремившихся произвести впечатление неброскостью фантазийных преувеличений, приверженцы лиричи, с кой тональности воздействовали, иначе. Легкость контуров, мягкая, просветленность колорита, специфи, ческая замедленность ритма были ха, а Лесидоне, воскресный день. 1898, музей, Дуи, 14, власть идеализма, в Борисов Мусатов, венок Васильков. Этюд. 1905, Государственная Третьяковская галерея, Москва. Характеристиками их живописных решений. В конце XIX века особую популярность приобрели живописные картины и панно, запечатлевавшие мола, да и ха девушек у река или на берегу водоема. В этой близкой символизму, в обор и сов Муса ТВ, на Балкане, Серпуховский историк ха художественный музей, своей духовной тональностью икона. Графии отразилась национальная картина мира. В появившихся на са, мом рубеже веков картинах Бориса, В.М. Мусатова группа девушек в свет, лых платьях воспринимается как метафора поэзии и красоты. Чистота и изящество их облика связываются с образами цветущего сада, зеленых полян, таинственной атмосферой за мерших парковых аллей и еще одной приметой идеального архитекту, рой русской усадьбы. Замедленные, по ритму, часто рассчитанные на ста, тику, полотна Борисова Мусатова, хотя и не лишены намеков на скры, ТИПС и экологические коллизии, ОС, вещены мечтой о вечной гармонии. Вэлиасте мягкий знак идеализема, 15, символизм, Вобормсов Мусатов, водоем. 1902, Государственная Венная Третьяковская галерея, Москва, в мастерской Борисова М. Усатова Е. почувствовал, что попал в мир осу, чувствовал енных романтич еских мечта, ней. Я увидел нереальную мечту ху, дожника, в его картинах не было ни историчности, ни современности, в них а как бы по ере путались разные. Моменты бытия, разен и е отблески, и отражения, разенные люди и разенные мечтания. Кто эти девушки, не краси, вы, но полные очарования, не то, плачущие, не то находящиеся на по, роге радеосного экстаза. Это был во, площадной краткое в красках осон, или туман, ныи призрачные мечты, или зве. Нящий сквозь слезы смех, один, писал, 16, композитор Сергей Василенко. Вспом, ним определение Г.Ф. Мансталя, сим, вализм, это соединение мечты и действительности. В картинах Виктора Борисова, М. Мусатова трудно разграничить про, ступающие как во сне контуры и цве, та усадебного пейзажа и загадочное, мерцание женских фигур. Асоция, циисф еской ботичелли и симва, лескими полотнами пэю ведыша, ванна участвует в том, чете обывы, держать игровой и монументальный краткое, статус фронтального решения, апре, делить нарядную костюмировку пэйер, санажей как острый стык ретроспек, ци и живой красоты, имела за начьенье для русского ху, дожника и де рукая параллель. Что? Мусатов видел в галереях Адюран, Рюэль Я и Воллера картины Гогена, и что они в известной мере повлияли на его развитие, несомненно. Стрем, лени Гогена уйти в мир нетронутой, цивилизации природы и естествен, нового человека, декоративность, пело, скостонность, четкие ритмические са, читание пятен локального цвета в его картинах не могли не привлечь Буду. Щега создателя водоема. Однако, весь тонус искусства Гогена, его страстная откровенность, смелая, красочность весьма далеки от не, сравнимо более мягкой и лирической, живописи Мусатова периода его раз, цвета два, пишет А.Р. Усакова. Одна Василенкас. Восламинание. М. 1997. секунд 1.55. Два Русакова. Символизм в русской живописи. М. 1995. С. 189. Сложно определяется символичи. Скейтон в шедевре художника Вода. М. 1905, в котором также об игры. Воется изображение двух женских фигур. Господство в картине синих и голубых тонов не только знак по этической остраненности. Как и лек, кое музыкальное качание фигур, в пространстве этот родственный во, да и небу колорит обнажает далеко не частные смыслы молчаливого диала, га женщин. Впрочем, заданная ху, должником таким образом атмосфера, получает оппозицию в рисующихся в воде очертаниях темных деревьев. Этот наб 9 минающий о романтизме, контраст, как изумительный наклон, будто увиденных сверху водоема, женских фигур, раздумчивые и в чем-то тревожные вариации на тему зыбкости и устойчивости мира. Таки, ми философскими раздумьями обора, чивается в картине Борисова Муса, то во встрече вечной женственности и планетарности природы. Эоберн Джонс, «Зеркало Венеры». 1898. Музей Каласта Геульбенкиана, Лиссабон. Де Рассетти, Мария Магдалина перед домом, Симона Фарисея. 1858. Музей Фицуильям, Кембридж. Одухотворенная, таинственная атмосфера доминирует в картине французского живописца Анри Ле. Седони «Воскресный день». 1898. Размеренный ритм вырисовывающихся на дальнем плане деревьев, с просветами между ними, через которые видны нежные очертания Ре, власть идеализма, Ки, выдают восхищение автора Ка, мерными гармониями Камиля Кара. Но окутывающий все пространство, картины волшебный золотистый, свет превращает замерших на месте, девушек в белых платьях в неясное видение, делая живописную композицию Ле Седони произведением совсем иного рода. Мотив растворения появляется и в лирическом символизме швей царского живописца Фердинанда Ходлера. Для многих этот художник известен исключительно сво ими аскезами, духовным мерилом, которых становится нескрываемое от мира мученичество. Однако для Ходлера, как и для тяготевших к экспрессивному варианту символизма Ван Гога и Врубеля, лиризм, неотделимая от красоты апология, нежности превращаются в захваты, воющее духовное озарение. Паря, щи среди зеленых равнин и таю, щих в воздухе синих контуров гор, золотые тела влюбленных стали для швейцарского художника метафа, рой освобожденный от тягот поэти ческой свободы. 17. Загипнотизированные загадками бытия, символисты, как правило, не связывали себя с соблюдением ем видимостей, нередко демонстративно их разрушали. Даже тогда, когда близкие этому направлению художники включали в свои сложные пластические конфигурации мо, менты и лельюзы арности, они лишь усиливали конфликт реального и нереального. Действительность для художника-символиста не совпада, ецося за оемой видимостью явле, ней. Один, замечает Андрей Байелый, влюбленные в поэзию таинственно, го, символисты отнюдь не увлека, элись зримой осязаемостью из обра, жене. Многое, конечно, зависело от того, какие задачи художникам, взявшим сторону символизма, приходилось решать. Когда лидер мюнхенского сецессиона Арнольд Бёк Лин делал образы морских чудовищ противостоянием истонченности ивы европейской цивилизации, ему пона добились чуждые эфемерности об ёмные гиперболы. И все же символисты чаще были интересны не соревнованием с виде мостью, а уходом от нее. Порой это квалифицировалось частью критики и публики как тотальное равноду, ши и к жизни. на самом деле жизнь, заключая а для мыслящих символа, ми художников немало вдохнови, не е. Бурление жизни, неожидан, ность жизни, ее скрытое или вы, рывающееся наружу движение про, буждали у них азарт исследователя, и азарт поэта. Одни из них видели, тайну жизни как власть бесконечна, один бы елый, а символизм как мира понимания. М. 1994. За 257. А. Бёклин. Автопортрет со скрипкой Сэм Ерти. 1872. Государственный музей, Байерлин. 18. Жизнь и смерть. Параметры символизма. Сти, другие как власть мгновения. Впрочем, порой это было непросто разграничить. Одним из тех, кто вдохновенно откликнулся на эту тему, был Вин Сент Ван Гог. Как сгустки жизни ви, деца множество его полотен сыза, брожением подсолнухов. Пэронизан, ныи солнцем, уподобленные солнцу, напоминающие формой своих бута, но в структуру солнечной системы, хранящие в трепетном движении ле, пестков стихийный пробег ветра, подсолнухи Ван Гога воспринима, лись как олицетворение вселенской, жизненной энергии. Мир этого художника, в творче, стве которого экспрессионизм слож, но взаимодействует с постимпрессия, мизмом, но который не мыслим без, идей и поэтики символизма, лишен какой-либо расслабленности. Жизнь видится Ван Гогом чреватой выха, дом в новое измерение или тоталь, а Бёклин — остров мертвых. 1880. Художественный музей, Базель, ным крушением, безостановочным, процессом перемен. Характерно описание одной из картин в письмах художника. Ги, ганский ствол первого дерева раз, щеплен молнией и опилен, но одним, из боковых суков, возносится вверх, и низвергается вниз каскадом тем, но зеленых ветвей. Этот исполин, мрачный, как поверженный титан, контрастирует, если посмотреть, на него как на живое существо, с бледной улыбкой последней розы, на увядающем кусте, один типично, символистское высказывание. Все, цит. По Дмитрий В.Н. Ван Геор. М. 1980. Секунд 147-148. Джоулей, Сигантини. Смерть матери. 1894. Австрийская галерея, Вена. Жизнь и смерть, параметры символизма. 19. Символизм. Джоулей, Сигантон. Ангел ЖНЗНН. 1894. Гаэль Ейер и современного искусства, Милан. 20. Здесь примечательно, красочность мягкий знак, метафор, акцентировка гигантизма, красота увядания, контрасты жизни и смерти. Как и другие пары, Эмма, лодость и старость, красивые и БС, образное, сопряжение жизни и смерти воспринималось художниками на рубеже двух веков как нечто мисти. Чески обусловленная, религиозная идея неисчерпаема, сти жизни, взаимосвязи ее различ, ных форм встречали особый отклик, у тех художников, для которых начало и концы человеческого существова, не были своеобразными кульмина, циями, освященными умножить на божествен, ным ореолом. Известный поэт Сим, Валист Эрих Мария Р. Ильки, Папу. Лярный в современной Р. Осии Писа, Тель Герман Гесси, историк Вьенского, Сецессиона Людвиг Хевиши Абрати, ли внимание на эмоционально заря, женный символизм итальянца Дежо, Ванни Сигантини. В картинах Сиган, Тини божественное единство мира, неотделимо от происходящих в нем, циклических перемен. В самом изве, сном произоведении Сигантини Ан. Гол жизни, 1894, все словно озаря, едца полным чистоты обликом ма, Донны, просветленностью ее лица, М. Врубель, надгробный краткое плач. 1887, акварель, Киевский музей русского искусства, жизнь и смерть, параметры СМВ Ализема, Джоулей Сигантини, любовь у источника жизни. 1896, галерея современного искусства, Милан, струящимся по плечам золотом в, лос, обаянием прильнувшего к ней, младенца, сиянием постепенно из, чезающих драпировок. Теа Кобриса, Ван итальянским художником идеал, женщины, осознающей жизнь как апофеоз своей духовной и физической красоты. В другой картине, исполненной в том же году, смерть матери, Ху, дожник по большей части придержи, воется в композиции уже найденно. Го условного рисунка, связывает изображение Мадонны с широким пейзажным пространством, своеоб. Разно обыгрывает его приподнятость над землей. В отличие от своих Авели, ких предшественников Сигантини, решается на несвойственный Италь, янской школе ход, соединяя из образа жжение Мадонны с зимним пейзажем. Это еще один пример оригинально стиисканий в живописи европейско-го символизма. От одних традиций Сигантини отказался, другие своеобразно ин. Интерпретировал. Если в Ангеле Жиз, не отчасти под влиянием барокко и маньеризма происходит сближе, не и художественных параметров, пейзажа и изображения святой, то, в картине «Смерть матери» многое, определяет их контраст. Сильней, ши экстаз конвульсивно изогнутой, фигуры Мадонны звучит на фоне безжизненного снежного пространства как трагическая кульминация. Именно так воспринимается отки, нутая в сторону голова женщины, ее, судорожно цепляющаяся за ствол, дерево рука, вторящие нервным, сплетением веток взметнувшиеся, вверх волосы, жизнь и смерть в этом цикле се, Гантини, антиподы, олицетворение, 21, символизеем, 22, Джоулей, энсер, интрига. 1890. Музей Кинингклик, Антверпен, гармонической просветленности ми, рвая его мучительной гибели. Другие акценты поставлены в знаковом произведении М. Унка Мадон, на зачатие, 1895. Тема возникна, вение новой жизни волновало мно, гих художников-символистов. Для некоторых из них, в частности для польского скульптора Ксаверия Ду. Никовского, драма появления нова, го, находящегося в антагонизме со старым, главное событие бытия. Мунк чувствует эту тему еще более трагично, застывшая я маска боли, в лице женщины, стеклянные акуля, рыглаз, падающие на золотистое те, лозми и видные очертания волос. В этой прихотливости волнооб, разных линий и власти темных то. Нов есть своя артистическая экспресс, сия. Являясь по существу произведе, не им новой художественной эпохи, Мадонна Мунка не лишена, однако, близкой к классике соразмерности. Ясная определенность формы иша, кирующая смелость контрастов, не скрываемое ошеломление и благо, родная собранность и в дальнейшем, станут качествами самых значительных. Ных произведений этого мастера. Их, Джоулей, энсер, автопортрет с масками. 1883, частное собрание, жизнь и смерть, параметры символизма, трагический символизм, нечто иное, чем те полотна норвежского живописца, в которых связь обна, женных фигур и физиологии цве, та слишком наглядна. Смерть интер. Претируется Мунком как нечто постоянно сопутствующее человеку. Это роковой орнамент его жизни. Вопреки стремлению сторонников социального реализма свести те, му смерти к драматургической собы, тийности, нескрываемому жела, ни импрессионистов, восхищаясь, Эа Мунк, крик. 1893, Национальная галерея, Осло. Прекрасными мгновениями жизни, оставить в стороне ее трагический финал, символисты много размыш, лялия о философских взаимосвязях и человеческих оппозициях, кизни и смерти. Одним из мотивов близких ап, салюту смерти, казался им безлюд, ныне одинокий остров в океане. Да, сих пор никому не удалось сделать это более впечатляюще, вдохновен, но трагично, чем Арнольду Бёк, Лину. Написанный им в 1880 году, остров «Точка мертвых» уже при первом взгляде вызывает шок. Театрально освещенная фактура скал взрывает, ся пронзающими небо стройными ки, парисами. Дрожащие отблески лу, наимедленно приближающиеся к острову ладья с облаченной в бе, лой фигурой Харона обостряют тор, жественное всевластие смерти. Ис, следователи спорят, какая из ос, тровных панорам, оказала наиболь, шее влияние на Бёклина во время его путешествия в составе биологи, ческой экспедиции по Средиземному морю. В нескольких географических местах можно найти надписи, информирующие о том, что именно этот мотив положен в основу поразившей Европу знаменитой картины Бёклина. Подобные уточнения, естественно, имеют значение. В данном случае, однако, важнее, чем не посредственно увиденные пейзажи, заказ на картину, сделанный одной итальянской дамой, приписываемая известному торговцу-антиквариатом Францу Гурлиту, эффектное название произведение, сам поразительный замысел художника. Остров, который он изображает, лишен какой-либо связи с современной цивилизацией, затерян в мировых просторах. Впрочем, замечательный русский критик, редактор журнала «Аполлон» Сергей Маковский дает несколько иную расшифровку картины и свое образие мышления ее автора, и он пишет этот остров, будто его видел. Но этот скалистый замок моря — сказка. В нем могут дышать только призраки. Вещи и каменные глыбы, расположенные треугольни, ком, кажутся входом в безраздельно. 23. Символизм. Ф. Ходиер. Любовь. Центральная пара. 197-1908. Частное собрание. Глубокую пещеру, где царит не здешний мрак. Художник Растро ил наше обычное представление о том, что есть и чего нет, он испугал нас сближением действительности с мечтой. Известно несколько вариантов острова мертвых. Живописец то склонялся к холодным тонам, усиливая, как, например, в базельском и берлинском варианте, эмоция, нал мягкий знак на и диссонансы, то делал акцент на романтическое одухотво, ренности, как в завораживающей золотыми тонами картине из Лейб, один Маковский с страницы художественной критики. СПБ. 1909. За 23. 24. Эшайле. Женщина в трауре. 1912. ЧСТН ой собрание. Вьена. Цыга. И всякий раз зазвучала тема одиночества. Однако, создав свой преждевременный шедевр, сам Бёклин на долгие годы оказался одинок среди публики и своих коллег-художников. Общий европейский успех острова пал на рубеж веков, когда, получив распространение в гравюре и литографии, творение немецкого художника стало принадлежностью домов многих и многих людей. Под его влиянием появилась симфоническая поэма Рахманинова «Остров», «Мертвых», другие «Сочи Ньения поэтов» и композиторов, теемой которых ста, ло меланхолическое и дераматичес, кое одиночество смерти, э мунка, м аденна. 1894-1895, Национальная галерея, Осло, жизнь и смерть, параметры символизема, 25, Арнель мягкий знак де Бёклин был одним из творцов ночного пейзажа в европейской живописи, который Зэри, теле и критика на переломе столе, Ти отождествляли с символизмом. В это время в картинах английских, паэльяских а, шведских а, русских а живо, писц Ефтма буквально окутала из-за брожения парков, прудов, город, ских площадей и улиц, создавая атмосферу таинства. Боизраздельная власть темных тонов была АНТ и по Деом получ и вшиво новую энергию в живописи Ван Гога и Гогена про светлые нового мира импрессионизма, золотого озарения византинизма, Климта. Поэзия ночи соединяя ась, для символистов то с тоской по ухо, дящему в еку, то с тайна краткая жизнь ен, нехапер евращений, то с роково краткая вла, ф. фон Шатук, греха, 1893, новая пейнокотека, мью нхайен, 26, триумф тьмы и озарение, солнцем, ф. фон Шатук, зевоездно ен еп а, потолок эмусы каэль мягкий знак нго, сала н а. Акаэль А 189-8, 1899, Вилла Штука, Мюнхен, Стюмон Эстеров. Как созев учену Юэпа, хем ете афоэр у восприним алтеем эн ату, но чей паэльяски краткая хауде ажен, и кьюзеев пэн, кьевич. Эфатальн оизге ущаение те мягкий знак мэте, менял а для нек, а все остальные дви. Жене мира. Его карты ен аэль ебеды, в саксонском парке, 1896, Баука, ваэльноуш ела мила ваэрша авиаэн. Зэгэ, дэчэн ая или гээнтэн ая, он заставляла. ВСМ от рыват мягкий знак ся в окутывающую ПРА, странство темноту, в которой как. Паризер, акиче кото безвозв эр ат наушает, шеге апеаяв эль елис мягкий знак очи эр тания бэйелыха, лебедей. А в картине другие уга геапаль, сколько жив описца станис эль ававы, спеян мягкий знак СКГ, а те блески лунна геа света, спеугающий вне зэапэн остью абэнажа, ютэр и сующий еся ватэй мечут овищные. Лесные коряги, шаевелящиеся аль и стея, и угрюмые СТВ, аэль и деревьев. Паде обно, живописи и гэр афики нем ецек и харо, эм антиков, те мягкий знак ма предстает в ней как, сообщный к зла, вдох новлявший ее импер есионис, те авэм ерца не огн ей и обил и ей кипа, шьей, энергии ДВ и жущихся в пэрати. В положенных направлениях челове, ческих пэотоков и множественность, уличных стройн и маловол эн авале, символистов. Вся эта суета для них, никак не сопрягалась с вечностью. Существенно менялись в их глазах, соотношения дня и ночи. День нередко воспринимался ими как сообще, миг временности, ночь, как сообще, ница вечности. Впрочем, такие азартные худож, ники, как Уистлер, воспринимали ночь по-иному, как время высокой, творческой активности. Изобра, женный им вставшей причиной, конфликта с известным критиком, Джоулей Уистлер, Ноктюрн в черном и Зеолотом, падающая ракета. 1875, Институт искусств в Детройт, Джоном Р. Ескиным картине «Падаю». Щая ракета огненные фейерверки, в одном из лондонских парков были, символическим сближением дня, и ночи, Леседони, Пеоль Серюзии, Нека, Торы и другая и французские худож, Ники и представители парижской, школы были особенно чутки к вип, рациям идеального мира. Свет ик, рал при этом исключительную роль, он был то ровным, то колеблющим. Ся создавал атмосферу человечес, кой теплоты или, напротив, настро, ение беспокойства, взволновано, сти. В последнем случае нельзя не, в вспомнить о произведениях «Жена», «Карьера», 1849-1906. В его обра «Триумф тьмы и озарение солнцем», Джоули Уистлер, «Гармония в коричневом», «Фетровая шляпка», 1891, «Художеств Йенен Ай Галерея Ханта Ириан», Гэль Азга, «Зах смеющихся, охваченных чув», «С твиной нежностью женщин свет», «Скрадывает, размывает реальные контуры фигур, превращаясь в некую мистическую силу». Не менее вдохновенны были Ху, дожники, символисты, когда они озаряли мир всепоглощающим све том. В символистской поэзии Жи, в описи музыки утвердилась особая приверженность к изображению солнца. Его восходы и закаты Г, ромность и микроскопическая умень Шини были символами безраздель, нового могущества природы. Другие европейские живописцы, уподобляя солнце кровавой ране, превращали его в олицетворение грядущих катастроф или ощущали в его бледно-желтых тонах холодную отрешенность от заемной жизни. Пэрой же, 27, символизм, 28, карьер, поцелуй матери. Конец 1890-х, Государственный музей изобразительных искусств имени С. Пушкина, Москва, мерцающий блеск светила роднил его с таинственным могуществом золота, увязываясь с ритуальной декоративностью искусства древнего мира. Не менее популярен в пейзажах рубежах их веков был и совсем иной сюжет, также став шей фирменной приметой симва, лизма, медленно уходящей из гори, зонта солнце, олицетворение п, чали и разочарование. Противовес этому в особой ме, рэу русских поэтов Константина, Бальмонта, Андрея Белова, Макси, Миляна Волошина возникали ро, краткое, Панкевич, парк в Дюбуа. 1897, Национальный музей, Краков. Мантические образы солнца, знак немеркнущей красоты прошлого и веры в счастливые дни человечества. Мессианские строки Бальмон. Та я в мир пришел, чтоб встретить солнце, стали для них формулой надежды и творческого вдохновения. Входивший в объединение Голу, Бай Розе, Петр Уткин в 1908 году написал не лишенный иррациональ. Насти, но совсем иной образе, сол, нечную картину займище. Трудно сказать, как родилась эта метафора, так неразделимы в ней фантазийная отвлеченность и глубокое приобще, не к природе. Нужна была немалая дерзость, чтобы уподобить возника, ющий в ореоле синевы воды и неба, холм золотому слитку, зацепить за миниатюрное дерево с золотой лист. Вой два белых облака. Петр Уткин, Павел Кузанецов, другие близкие им художники, встретили новый век призрачными видениями начинающегося дня и ро, ждения человека. Преобладание в их цветовой палитре серых и блед, но синих тонов читается как знак духовной потайности. Возникнови, не и материи, и зе духовной невесомо, сти. Основной мотив символичес, ких фонтанов Кузнецова. Больше всего художника увлекает вибра, ция материи, ее переход в неулове, мость. Как и Филонов, он поэт ми, ровых превращений. Но есть ваш, ноэроазе личие. В написанных Фила, новом картинах весна из цикла, мировой расцвет, 1918, резкий. Свет делает зеноковую панораму активным мажорным зрелищем. В отличие от этого в одноименной картине Кузнецова, 1904-1905, раз, цвет в природе только намечается. Больше всего эту атмосферу вновь обозе начают бело-золотистые и серо-голубые тона. Вопреки популярному ранее взгляду, возникшие в первые годы ха-ха века философско-космологичес, яркие образы Кузнецова, Уткина и Дру, гих близких им русских символистов, не были только данью немецкому поэтическому идеализму. Ныне все более раскрывается связь их высокой духовности с русским соборным искусством и его отражением в культу Ра-Серебряного века, в Иска-Зеева, Ниями и поэтическими образами, в Иванова, к Бальмонта, в Брюса, в. На такой позиции стоят известные московские и петербургские из Ж. Дельвиль, «Любовь душ». 195. Музей Иксель, Брюссель, 3 УМФ тьмы и озарений ЕСЛНЦЕМ, следователи модерна и символи Зема, Д. Сарабьянов, А. Русакова, М. Киси, Лев. Хотя и тот символистский син, Тезе в дальнейшем не стал в судьбе российской живописи определяю, чем он, несомненно, содействовал оформлению оригинальных простран, ственных моду эльей картины. Вот что пишет Дмитр и краткое Сарабьянов о Паэль ад нах Павла Кузнецова 1910-х годов. 29. Символизм. Э. Мунк. Лунный свет. 1895. Иной раз кажется, что Кузнецов, прежде всего уточняя ль взаимоотно шение неба и земли, а потом уже заботился о том, чтобы вся фигурная часть картины уложилась в подго тавленное сценическое пространство. Гармония вертикалей и гори, зонталей, верха и низа, земли и неба, была тем обязательным, можно даже сказать, предварительным условием общей гармонии художеств, венного образа, условием существа, вания той красоты, которая была не непременным качеством кузнецовской живописи. 1. Нельзя не восхищаться тем, как собрание ритмизированных фигур у нижнего края картин Кузнецова уравновешивает углубленное иго, горизонтально акцентированное пространство синих тонов. Это возвышенная искренняя мелодия Зеаста влияет вспомнить слова близкого Марису Миттерлинку известного польского теоретика Зенона Пшес, Мьючкова, «Бесконечность, которой нас вечно влекут мечтания, скрывается не где-то вне пределов, 30, чувственного мира, в небесах, а составляет внутреннюю сущность, и всего мира, и каждого отдельного, человека, и каждого наимея льмчайше, госущества, есть она и под покро, вом неуловимых переходных форм, и в тех проглядывающих иногда, во внешнем мире явлениях, для которых люди не могут найти об. Яснение 2. Если некоторые французские символисты, как, например, Редон, Джоулей, Пел и Цеда Вальпеда, «Солнце». 1904. Национальная галерея современного искусства СТВА, Рим, П. Уткин, «Займеющая государстве Энная Теретьяковская галерея, Москва», уделяли немало внимания близкому человеку микромиру природы, а при Рафаэлита Милес и Хант акценте, Роваэль и в общей панораме ее мель, чайшие фрагменты, то русские ху, дожники, искусство которых ассоциируется с символизмом, искали широкую поэтическую гармонию человека и природы. Была и мятеж, ность и душевная смутность уступи, левых творчестве вселенской ли, рической гармонии. Часть символистов как нечто священное обожествляло солнце, радовалось приходу нового дня. Другие мистифицировали ночь, темноту. Но были и такие, которых волновала поэзия сумерек. Фаталь, но переживали они вечерние часы, когда терялись привычные связи вещей, замедлялось движение времени, а человек чаще всего погружался в духовное созерцание. Деля и жена карьера были особенно притягательны сумерки. Пронизан наиблуждающим светом его по плотно из большой серии «Мать» и «Дитя» воспринимаются как таинство. А Анри Фонтен Латура вдох, навляли иные мистическ и тай, ны утренний рассвет, в котором, как в волшебном коловращении, возникают обнаженные женские и детские фигуры. Д. Сарабьянов. Павел Кузнецов и традиции. Русской живописи / русская живопись. Память пробуждения. М. 1998. За 237. 2 Ньютона, Башинджаген. Зенон Пшесмыцкий, польский теоретик символизма / европейский символизм /СОСТ. И. Светлов. СПБ. 2006. За 263. Триумф тьмы и озарение солнцем. 31. В отличие от таких символистов, как Чурленис, который Поддер, жевали культ солнца, так или иначе, позволяя увидеть его поразительный зенит и бередящий чувство заход, ощутить его беспечную рассеян, ность или полную боли сосредото, ченность, Гоген не изображая лето, светило непосредственно, не ощу, щал его как космический знак. Одна, ко всей его картины залиты солнеч, ным светом. Он сделал решающий выбор м ежду де нем и ночью в пользу первого как естественный хаот саот п Гоген сбор плодов. 1899. Государственный музей изобразительных а искусств имени С. Пушкина, Москва. 32. Острова мечты, ветствующие его желанию творить образы открытого, полного зримой красоты мира. Р. Резкость дневного света, особенно ощутимая в замор, ских экзотических землях, входила в его концепцию символизма, не мыслимую без радостной цветовой и световой оптики. Побег Гогена на Таити стался бытием в культурной жизни рубежа хих веков. Как сообщает Иста, Рик импрессионизма Джон Ривальд, 23 марта 1891 года, в известном по рижском кафе Ваэлитер под прецье, де отъель мягкий знак СТ вом поэта Стефана Маллар, ме состоялся банкет в честь гато, вящегося к отплытию Гогена. Среди приглашенных были художники А. Ридон, М. Дени, П. Серюзье, Э. Карьер, критик А. Арье и многие другие живописцы, архитекторы, ме. Ценаты. Маларме сказал: «Господа, давайте не откладывая выпьем за возвращение Поля Гогена и возда, дим должное его чутко краткой совести, которая гонит его в изгнание в самом расцвете таланта, вынуждая его искать новые силы в далекой стране, и в самом себе, один, казалось бы, жизненные испыта, не Гогена, проф ед енное в Перу». Детство, плавание в юные годы в Рио, де Жанейро на борту трехмачтового, Ривальд де, постимпрессионизм. М.Л. 1962. Секунд 314. Судно в качестве матроса, путешест, вии в Панаму, разожгли его страсть, к кочевью и любовь к далеким странам. Было на его жизненном путине мало других рискованных акций и поворотов. Одно время он много и успешно играл на бирже, потом на какое-то время стал добропорядочным семьянином. Эна стабильное, благополучное сосуществование не радовало Гогена. Осуществить его идеал жизни и искусства было не возможно без прорыва в новый мир. Среди культурологов и искусствоведов идут споры, приблизился ли Гоген на Полинезийских островах к осуществлению своей мечты. П.А. Борники отрицательного ответа УК зывают на хроническое безденежье художника, его конфликты с присланной из Европы администрацией островов, наконец, на трагический финал его жизни, когда, брошенный всеми, он умирал в своей океанской хижине. И все же то был великий шаг навстречу мечте, оригинально превращенные в пан, но написанные в Полинезии, Полот, на Гогена полны радости и просвет, ленности. Как сохранившийся с древ, них времен фриз переживается со временным зрителем изображенное, им на золотисто-желтом фоне процессия идущих с плодами женщин. В других работах художника жен, ские фигуры уподобляются статуям таитянских богов. В нескольких полотнах этого периода восхищает на пряженный по цвету орнаменталь, но ковровый фон, на котором чита, юца погруженные в тень монолит, на и тело таитянок. Гоген пришел к первобытной полинезийской природе не для того, чтобы населить ее фавнами и амура, миаля бёклин или общечеловечес, кими призраками аля по юви дыша, ван, но для того, чтобы учиться у нее. Для того, чтобы освежить свои, утомленные и изнеженные европей, ски глаза ее живительной и дев, с твенной росой. Он пришел к первобытной культуре дикарей не для того, чтобы собрать несколько курь, езов для коллекции, но для того, чтобы освежить свою поблекшую евро, п. Гоген, Зеленый Христос, Бретонское распятие. 1889. Кора Эльевский музей изящ энных искусств, Берюссель мягкий знак, пейскую палитру детской и здоровой, яркостью архаического искусства, 1, писал Яков Теугентхольд. Еще резче оказалась характеристика выдающегося русского поэта Николая Гаумилева. П. Оль Гоген ушел не только от европейского искусства, но и от европейской культуры. Он понимал, что оранжевые плоды среди зеленых листьев хора, ши только в смуглых руках красивой туземки, на которую смотрят влюб, ленным взглядом. И он создал новое, п. Гоген, Духа предостережения. 1897, Частное собрание, Острова мечты, искусство, глубоко индивидуальное, и гениально простое, так что из него нельзя не вынуть ни одной части, ни изменяя его сущности, 2. Как символист Гоген получил в Полинезии так много, что сотворил, далеко отстоящий от европеизма, идеальный мир. Как живописец он, переживая шок от встречи с своеоб, разием тропической природы, проти, вопоставил артистической импрови, зацией импрессионизма укрупненной. Монументализм форм, широкие к, лористические акценты, поистине, тотальную освещенность. Именно это раздражало некото, рых метров европейской интелли, генции. Один из творцов символист, ской драмы шведский драматург, Август Стриндберг, которому Го, Ген обратился с просьбой написать предисловие к каталогу его выстав, ки, ответил ему, вы создали новую землю и новое небо, но мне неуютно в сотворенном вами мире. Для меня, любящего светотень, он слишком залит солнцем. И Ева, живущая в этом раю, не отвечает моему идеалу, 3. Так встретились в символизме, далекие друг от друга реакции на мир, заключающие в себе отказ от идеального и его воспевание, стрем, ление к новому и нежелание отка. Заться от издавна сложившихся к ординат, свойственные европейцу, усложненность отношения к жизни, и несовместимый с индивидуализмом культ природы в искусстве, иных цивилизаций. Активно реаги, руя на творческие открытия далеких, от Европы национальных и географических образований, символизм, с одной стороны, поддержал эстафе, ту романтизма, с другой, оказался созвучен популярной в конце 19, начале ха-ха века концепции широко, го выхода в мировое художествен, но и пространство, Тугентхольдея избра, энные статьи и очерки, м. 1987. С. 54. 2. Кантор Геуковская, А. П. Ольгоги, Н. Взгляд, из России / Государственный музей изобразительных искусств им А.С. Пушкина. Музейная газета. Май-июнь 1989. Зацит. П. Перюшо, А. Поль Гоген. М. 1979. Секунд 218. 33. Э. Мечта и любимые воспоминания соседствуют в полотнах многих художников, творивших на рубеже двух веков, с тревожным ожиданием, испугом, а нередко и ощущением духовной опустошенности. Был ли это отклик на атмосферу безвремения, или переживание, как казалось, ток, да, полной исчерпанности европейской цивилизации? Сказался ли Ре, результат испытанного человечеством в 19 веке перенапряжения, утрата веры во всемогущество науки, ее растерянность перед таинством бытия, ощущение своего времени как исторической паузы откликались угрожающим затишьем. Молчаливое уединение было одно, временно защитой от конфликтов, жизни и мистическим пунктиром, в иные пределы. Мрачно просветлен, наивселенская тишина острова, мертвых Бёклина, волшебная, поту, сторонняя тишина Пэйюви Дэшаван, на взрывная, тишина Мунка. Мир осмысливался символистами как духовное переживание. Это, а не быто, вая или историческая событийность, оказалась в центре их внимания. Хо, те атмосфера созерцания возникает в полотнах Поля Сезанна, Эдуара Мане, раннего Пикассо, именно Ху. Дожники-символисты сделали ее от, но и из-за главных примет своего духов, новое искательство. В философском смысле возникаю, чьи в их картинах внутренний кол, лапс воспринимается как программ, на и отгороженность от повседнев, но и жизе не абсолютно е призананье, приоритета духовности. Молчащие персонажи символистских портретов и картин 90-х и 900-х годов будто вперились в вечностый мягкий знак «Са», занавая одновременно и бесконечную, отдаленность от нее и ее макичьескую власть. В отличие от персонажей Чо, 34, я затворил дверь ховских трех сестер, которые все время что-то ждут, на что-то надеют. Ся, они ничего не хотят и ни к чему не стремятся. Уединенность, несоотна, симость с прошлым, настоящим, бэу, дущим, характерные штрихи этой добровольной отрешенности. Написанная в 1892 году картина бельгийского художника Фернана Кнопфа «Затворница кодифицира», вана искусствоведами как пример символистского мифа. Подчеркнуто, горизонтальный формат картины – один из приемов, помогающих Ху, художнику создать панораму воображаемого музея. Нарочито бесстраст, ный интерьер за спиной девушки раздражает упорядоченностью ала, гично подобранных предметов. Рас, де Рассетти, Благовещение. 1850, галерея Тейт, Лондон. Деленная на сегменты композиция, включающая в себя чучело птицы, пожелтевшие фотографии городских улиц, похожие на ученические рисунки, геометрические фигуры, знак ничем не освещенной монотонной жизни. Нет ничего живого в этом странном пространстве, вы, тесняющим неподвижно сидящую за черным столом девушку к самому краю оконной рамы. Как чучело, сле, пок, макет, она, часть всеобщего, омертвение, жесткая конструкция рук девушки, на которых покоится маскообраз, ная голова, уникальная символист, ская метафора. Еще один символ этого свое, образного мемориала, высохший, гербарий. Характерно сближение, темно-рыжего цвета ваэль ос девушки, и бледно-желтых тонов ее платья с желто-охристым колоритом засох, шиха цветов. Обращаясь к образу Ры, живой льосой девушки под влиянием анкаэлийских прерафаэлитов, горячим, покэль-онником которых он всегда был, характерна его много-эльетняя дружба с Бейорн Джонсом, Кнопф дает ему собственное истолкование. Это не вместилище бурных переживаний, и Эль и символ рафинированной кра, сатей, а отголосок каких-то давно, от гор евших стеер астей. Абрам льен ное, рыжими волосами бэль еде ной лицоды, в ушке, определяющий краткое штрих в те, межизыненной исчерпанности. Ес эль и, в картине Рос ети бы я триче, 1864, перемещение Гейеройни в другой мир, азер ен адеуха вен импары вом, товпра, изведение Кнопфа ни одна деталь не, нарушает внутреннее окостенение персонажа. Европейский сим ваэль из им созадал свою типологию. Да и вы ушка в бел ом, рыжьевы алоса я же энщаина, водяные, нимфы, засохшие цветы, часто сопро умножить на, ф, Кнопф, воспоминания. 1889, Королевские музеи изящных искусств, Брюссел мягкий знак, вождавшие автопортреты художни, ков мрачные скелеты, окружающие, человека хищные химеры, вот лишь, некоторые распространенные клише, первоначально заявленные в том или ином творческом центре символист, ские мотивы со временем получили общеевропейское распространение. Известно, например, что образы ле, тещих вестниц в газовых шарфах, в бетховенском фризе Г. Климта, возникли не без влияния оригиналь, новоголландского графика Яна То, Ропа, в свою очередь изучавшего яванский фольклор и художественные традиции. Энна, возможно, в паме, те австрийского мастера запечатли, лись и летящие по небу нимфы по юве, дыша ванна. Отождествление обра, Ха Симберг, раненый ангел. 1903, музей Атеньеум, Хели Сиенки, зов Христа и художника в автопор, третье Геогена оказало влияние на разработку сходного мотива у Поль. С кого живописца я? Э. Мальчевского. Я затворил дверь, Р. осматривая иконографию сим. Вализма необходимо, естественно, отличать повторение, заимствова, не рожденные модой вариации от. 35. Символизм. Ф. Кнаив. Затвоер Ницца. 1891. Новая пейнакотика, М. Юнхен. Независимых ходов творческой фантазии. Конечно, нередко уже сам вы, бор мотива до известной степени да, ед представление о направлении, исканий индивидуальности. Отнюдь, не тождественны как объект симва, лизации водоем или рыцарские латы, женские волосы или едущие на коне, юноша, образ святого Франциска или образы Офелии. Впрочем, близость мотивов сама по себе не исключает различие духовных контекстов. Подобно некоторым своим колле, Гам Кнопф не избежал увлечения изображения гуляющих среди полей и лугов молодых девушек. Но в отличие от Уистлера, ряда других английских и французских художников, этот мотив не стал для бельгийского мастера поводом для идеализации. При взгляде на его картину «Воспом», Н. Ан. И. Е. 1889, чувствуешь себя слов, но в витрине манекенов. Соперни, чающая с экспозицией модных мага, Зейнов красота безупречно сидящих, платьев, шляп и фасонов прически, Я. М. Альчевский, весна. Пейзаж Стовием. 1904, Национальный музей, Познань. 36. Столь близкая к Кнопфу, всегда ощу, щающему себя истинным денди, в данном случае, не более чем, стилизм, призванный оттенить принципиально иную атмосферу. Ритм, медленно бредущих и внезапно оста, навившихся фигур, их тайны идеала, ги рождают чувство тревоги. Так дра, матично оборачивается в картине. Кнопфа без эзе, а ботная светская гуля, не среди природы. В Дегу в Денюнг, розовый краткий дом. 1892, музей Крюэль-Эль-Ер-Мюэллер, Атерло. Я затворил дверь. 37. Вновь нужно обратить внимание на первопроходческую роль мастеров Анкалийской школы, одного из ее лиди, Ров Данте Габриэля Эрасетти. Задолго до того, как ощущение потерянности, выключенности из жизни превратилось в одну из главных характеристик европейского символизма, Эрасетти увидел среди посетителей лондонских выставок и салонов Зетильда стывшие лица изящно одетых деву, шек и молодых людей, поразившие его своей самоуглубленностью. Пеот Влия, не им этих впечатлений, в 1870-х годах возникли его женские портреты, от одновременно странные и идеальные, связанные с возникшим в это время Ванкель и движением эстетизма, они поддерживали культ красоты как чо, гото призванного заместить жизнь. По сочетанию элегантности и Милан, Хаолии, настроению не из обывной печи, эль и обилию символических деталей, цветок, музыкальный инструмент, из, вестные с древности знаки природных, стихий, по духовной вибрации коричь, невых, зеленых, серебристо-пепель, ных или темно-красных тонов, это был истинно символистский портрет. Сами названия этих полотен, Перозерпина, Фиметта, свидетель, ствовали о символических замыслах художника. Эна, как совместить эти не лишенные возвышенности экскурсии в античную мифологию с темой внут реннего оцепенения? В Веронике Ве, Ранези, 1872, изображение сидящей за столом женщины, медленно переби, рающей струны скрипки, полно такой просветленности и грусти, что ощуща, ется как высокое поэтическое открови, нии. И сама эта атмосфера, и приметы, антуража, переливающиеся от свет, ловок темноза и еленому атласное пла, те женщины и оконные занавеси, сравнимые по своей живописности, с картинами венецианцев, восприни, 38, метаморфозы салонного портрета, маются как пример эстетического идеализма. Но не стала ли женщина плен ницей созданного ею самой прекрасно, го, но в чем-то искусственного мира? Движение ее рук обращено в пустоту, остановившийся взгляд полон безос, ходности. И даже такая деталь, как клетка с желтым попугаем, восприни, Д.Г. Рассетти, Вероника Веронези. 1872. Художественный музей штата Делавэр, Уиль Мингтон, мается в этом своеобразном контексте, отнюдь не благостно. Прерафаэлиты Рассетти и Бёрн, Джонс первыми связали понятие кра, соты женщины с зависимостью от ка, кой-то страшной тайны. Непросто, однако, складывался в позадний период Рассетти баланс благородства и чеув, ствиной агрессивности женских ЛЦ, изящества падающих а на плечи волос, и струящихся вдоль тела хитонов и чо, гото сладостно-томного в ритмике и фактуре портрета, порой имеющие F. фон Штук, порог. 1894. Музей Вальраф Рихардс, Кёльн, итальянский след, романтическая ноча, ло чрезмерно господствовало над Инди, видуальностью модели. Сделав свет скому портрету неожиданную прививку духовности, художник с течением времени все чаще жертвовал ей в пользу назойливого эстетизма. Не случайно вокруг произведений Рассетти 1870-1880-х годов развернулась полемика, но отнюдь не та, что сопровождала пер вы и шаги прерафаэлитов, ноль живопи, си Россетти стали писать как оплот ской разновидности поэзии, которая никогда не бывает духовной, никогда нежной, но всегда самодовольной и эстетской, точка, ошеломляющая приобла, дание чувственности и болезненной животности, один. В этих суждениях было немало преувеличений, подчас свидет ельству, ющих о нежелании критика вникать в новые задачи, которые ставил перед собой художник. тем не менее есть определенные основания в том, чтобы воспринимать эволюцию Россетти, Швингахурсте, прерафаэлиты. М. 1995. В 1860-1870-е годы как движение от поэтизации внутренних борений чело, века, кульминацией которого стало по смертное изображение своей музы и супруги Элизабет Сиддал, культу умозрительного изящества, присущий этому произведению духовный порыв и жертвенный аскетизм близки совсем иной линии европейского символизма. Джоулей, Сигантини, портрет Леопольдины Грубичи. 1880. Частное собрание. Метаморфозы салонного портрета. В.П. Впечатляющая трансформация, которую пережил под влияние М. Исканий, символистов, салонный портрет с изображением светской женщины, по своему продолжалось уже на самом рубеже веков в творчестве Климта и отчасти его учеников Эгона Эль-Эль-Иль и Оскара Кокошки в сецессионной Вене. Дорогая для романтиков свобода индивида часто оборачивалась мягкий знак для изображенных ими персонажей Бре, менем, от которого невозможно избавиться. Однако эта тема столь талантливо интерпретированная Россетти в его портретном творчестве выглядит в Вене в немалой мере иначе. Портреты Климта, например, более многоплановый и более контрастный, чем у прерафаэлитов, синтез. Простираясь в своих стилистических модификациях от документальности изображения, напоминающего фотографию, до знаковой абстракции, они вбирают в себя инстинктивное вэль ячение женщины, к красоте, свойственную ей постоянную вибрацию между духовностью и телесностью, и нередкое, по сравнению с Россетти, посредничество между жизнью и смертью. Но не только. Климт выступал в этих портретах как певец светской, 39, символизм, 40, элегантности. Мобильный и уверенный, порой не лишенный холодного, тости стиль художника не раз сопровождался имеющими символическое значение зрелищными эффектами, передавая свое ошеломление женщине. Но и Климт представлял ее то Влады, чицей Золотого Царства, как жену от нововенского банкира, и свою тайную любовь Адель Белох-Бауэр, то под, хватывая тему Уистлера, облаченной в струящееся ледяное платье, как имевшую популярный в Вене салон Софию Ледерер, то в экзотическом туалете на манер японцев, как свою многолетнюю платоническую подругу Г.У. Эмилию Флюге, имеющий вертикальный формат. Ранний портрет Эмили, 1902, воспринимается как встреча с чем-то далеким и прекрасным. Пронизанное золотыми вкраплениями фиолетовое кимоно, в которое она облачена, будто рождено из морских водорослей и растений. Эта эфемерная экзотика выразительно контрастирует с румянцем щек и зага, дочным выражением темных глаз, имеющая неоднозначный резонанс в прошлом и мире природы. Мифология в духе романтического идеализма дополнялась в женских портретах Климта исследованием, позволяющим почувствовать в его моде лях и нечто иное, прозаизм и поэти, ческую позу, неуемное честолюбие и духовную деструкцию, гипертрофии, рованную сексуальность и ощущение бесконечного одиночества. Все это, часто как антипод или живые краски, включалось в символические замысел портрета, главным слагаемым которого было сценическое таинство. В изображении венской Ариста, краткий стон Бра Витгенштейн, 1905, которую художник представил среди белых кубов и геометрических орнаментов домашнего интерьера дома, ощутима еще одна грань символизма Климта. Контраст этой четко выстроенной структуры и зыбких, тающих очертаний платья Маргарет, метафора, Разменчивости мира дает повод, а Аверц – прекрасная Раина. 1847. Музей Аверца, Брюссель. Размышлять о своеобразии отношений, женщины и жестких ритмов нового века. Презирая привычный порядок вещей, она, не заботясь о ком-то еще, подчиняет свое изящество новому то, ну и новой эстетике жизни. Так что перемены, произошедшие при определяющем участии Симва, Лизма в салонном портрете «Средато», чьим которых стало изображение, женщины, затрагивают, кроме поэтики и эстетики, и несколько других, метаморфозы салонного портрета, Ф. Робс, «Порнократы». 1878. Музей Фелисиена Робса, Намур, художественных проблем. Нередко, в судьбе этого жанра многое реша, лось на оси минимализм Максима, Лизм. Под этим знаком колебалась, визуальная и эстетическая насыщенность образа, его приближение Иуда, ленность от зрителя. 41. Разные планы, разные искания, и идеи символизма выстраиваются в интересные параллели или возни, кают по принципу оппозиции. Новое прочтение в этом контексте получают известные в изобразительном искусстве темы, активизированные к исхо до 19 века. Одним из них стал конфликт художника и окружающих его. Я Мальчевский, «Гарпия во сне». 1907. Частное собрание. 42. Демоны символизма, враждебных сил. Олицетворение их, шабаш стихийных чувств, внешнее, красота, за которой скрывается нечто фальшивое и агрессивное. Сильное впечатление производит серия авто портретов польского художника Яце К. Мальчевского. Среди хоровода обступающих его, пляшущих, хохочущих, доводящих до помрачения ума, нимф и гарпий художник предстает, оттесненным на край жизни. Свое объяснение символики этого имею. Щега многочисленные вариации ико, на графического типа дает польский искусствовед Владислава Яворская. Себя художник считает медиумом между тайной человеческой судьбы и ее частичным прояв лен и им в жиз, не но медиумом не анонимным, а в конкретном портретном обличии. От сюда навязчивое создание автопорт, ретов в разных символизирующих ситуациях, не всегда, впрочем, одно, значных. Н. На фоне типичного польска, го-пейзажа мы видим его в разных одеждах и головных хаубарах, героя. Ф. Фон Штук, Люцифер. 1890. Националь Н. А. Галерея, София. Страдальца Христа, окруженного разного рода призраками, химерами, русалками, фавнами, ангелами, кен, таврами, гарпиями. Все эти химеры и гарпии показаны художником нату, реалистически, наделены телесными чертами и лишены характерных черт потусторонности, хотя она и без, спорно, один. Гарпии и химеры подавляют твор, со своей телесной массивностью, на, висают над ним, превращают в обезу, мевшие, патологическое существо, потерявшие всякие ориентиры в реальном мире. Э наряду с этой в авто, портретах Джейви наклонная черта влево Альчевского появляется, и иная тема, неподвижная фигура, художника уже самим своим присут, ствием противостоит агрессии тем, ных сил. Вокруг нее словно очерчен какой-то невидимый круг. И в данном случае, как не раз в произведениях символистов, статика олицетворяет транс и страдание. Напротив, полет, танец, неуемное пиршество стана, вятся приметой бесцеремонности, зла, не стесняющегося демонстрира, вать свою телесную фактуру и раз, нузданность. Как отличаются эти интонации от автопортретов Джей Ви наклонной черта влево Аль Чевского, где он представлен владею чьим всем земным пространством мо, гущественным рыцарем, сегодня рельефно вырисовывает ся вклад польской школы в разработку нескольких основных тем Симва, Лизма и его драматическую поэтику, темы жертвенности, противостоя не примитивному материализму, внутреннее противоречие личности и роковое брожение природы, во всем этом польские художники были самостоятельны, интересны и во многих случаях артистически раско, ванны, поэтическому исследованию под верглась в живописи символизма, Яворскаев. Проблемы символюма в живопись и молот ой Польши / художественные процесс и в русском и польском искусстве / начало ха века м 198-7 с 39. И одна из самых загадочных тем, заяв ленная еще в литературе романтизма и ставшая особенно популярной в жи в описи в рубежную пору. Джейви наклонная черта влево ноги ее ракурсы можно почувствовать в по пытке соотнести человеческое и сверхчеловеческое, растущем интересе к демоническим натурам, стремление соединить демоническую идею с все ленским образом мира. И тут весьма заметны различия у мастеров не скольких национальных школ. Потрясла современников, хотя и вызвала разноречивую реакцию, картина одного из лидеров мюнхенского СИМ, Вользема Франца фон Штукалюце, Эвьер, 1890. Фронтально ей изобража, не мускулиста краткой мужской фигуры, с огромными крыльями за спиной ша, кировала откровенной демонстрации. Ей наготы, злобной сосредоточена, стью лица, неотея ступным колючим взглядом, на этом фон его возвышенным эсте, тиземом и подлинностью эмоциональ, демоны символизма, нога переживания выделялись вопла, щенные в картинах и графических ли, стах демоны Врубеля. Пожалуй, Ник, Тони Розеер, обатывал эту тему с таким творческим вдохновением, никто не вложил в нее столь сильное переживание духовного надлома, как этот художник из России. Размышляя о присущей демоническому персонажу в искусстве и символизма мрачноватой погрушенности, можно провести определенную параллель между полот нами Врубеля и немецких мастеров Штука и Клингера. Порой нетрудно заметить даже сходство, изображая мых ими типов. Однако нельс я не заметить, что эта иконографическая ориентация больше сковывала Врубеля, чем прибавляла ему уверенности. Но даже оставаясь в границах выра, ботанная эпоха краткая изобразитель, но краткая те пологии, он сумел сообщить своим полотнам и графике оши эль омляющий философский и поэтический масс, штаб, 43, символизм, М. Врубель, демон и оверженный. 1902, Государственная Теретьяковская галерея, Москва, таким определяющим для Симва, Лизма понятием, как мировая скорбь, мирово краткое дух, мировое одиночество, Врубель сумел дать свое индивидуаль, но и прочтение. Демониада Врубеля освящена непривычной исповедально стью, имеющей параллель только в творчестве М. Унка и Ван Гога. Хотя давящая атмосфера, сопровождающая многие произведения из этого врубелевского цикла, сразу прочитывается, в них вложено столько нервных сил, такое страстное переживание неосуществленности, что их содержание не может быть сведено к первому зрительному впечатлению, уподоблении демонических сил, внешнему облику человека не раз, 44, встречается в европейском Симва, Лизме. Горгоны и нимфы Мальчевска, го вне зависимости от того, имеют ли они вид светских красавиц или грубо ватых селянок, агрессивны в своем надругательстве над художником. Мрачнов атая элегантность фурии из бетховенского Фриза Климта, еще Один пример мышления символиста, превратившего танец бесноватых жен, щин в нависающую над миром рока, вую опасность, демон Врубеля, более сложная концепция. Заряд страдания и боли, который сообщает русский живопи, сец духовно родственному ему перса, ножу, делают момент самолюбования, в его характеристике явно второсте, пенным. Центр тяжести в исканиях, Врубеля переносится с изображения, глумящихся над беззащитными чо, лов ячейскими существами сил наса, мога демона, наделенного способна, стил мучиться, переживать, встречать, непонимание. По масштабу чувств и способности отречения это в извест, нам смысле сверхчеловек. Неслу, чайно стремление художника Сооп, щит его облику черты монумента, лизма. Но характерно и другое сра, щение этого титанизма с человечес, кой духовностью, в чем-то существенном Врубель, отказывается от лермонтовских ме, тафор. Небо для него не сосредото, чьи зла, а естественный пейзаж, а земля, не единственный источник, любви и красоты. В образе демона, художника особенно привлекает, другой контраст, силы и бессилия. Большое полотно Врубель «Я демон», поверш Йенный, 192, и эскизы кни, му свидетельствуют, с каким внут, ренним накалом он разрабатывал те, му пор ожения крылатого гиганта, акцентируя то духовную притяга, тельность поверженного, то несаот, ветствие горизонтально вытянутого, на земле красивого мускулистого те, лаи мрачного, полного ненависти, лица, то красоту светящийся сереб, ром фигуры на фоне живописного, оперения крыльев. Хотя известно, что у художника возникал вариант с изображением ле, тящего демона, в итоге он так или иначе вписан в земную панораму. Эта связь не исчезает, несмотря на то, что в окружающем его пространстве идет интенсивная космическая жизнь. Кей, рошенные в синие и ржавые тона, распластанные по земле крыльеды, мона и гряда кремовых и снежноси, них гор образуют какой-то неизвест, ны мир, в котором нет ни холодной тишины, ни интонации обреченности. Борение красочных фактур, тайн, ственное изящество графических са, читаний, все это, как и сама фигу, рва, страшная и прекрасная мисс, тика. Лежащий на земле демон по, вержен столкновением космических сил, но и приобщен к их жизни. И этот план, и открытое миру, страдания своеобразно совместились в картине Врубеля с оригинальной те, атральной режиссурой. Впечатле, не и потухшей сценической подсветки, и становящегося видимым гримаза, включает сама живопись, фактура, и колорит картины. Розовые и голу, бои краски картины обладали люми, несцентным эффектом, он уцелел, лишь в некоторых фрагментах пей, зажного окружения и на диадеме. В росписи павлиньих перьев приме, нен бронзовый порошок. Но вся эта красота словно была рассчитана на то, чтобы начать блекнуть на глазах первых зрителей. Врубель продолжал работать над картиной, когда она уже экспонировалась на выставке. Черты, демоны символизма и выражение лица, света и цветори, жессура менялись на глазах публики. Исчезнувшие версии изображения тут же превращались в то, о чем го, ворят, о чем глаголит молва, ходят, слухи и легенды, один, можно размышлять, вызвано ли, это художественная акция настойче, вым желанием сблизить процесса, здания искусства с реальной жизнью, или еще одним проявлением в рубе, левской исповедальности, но прежде всего она воспринимается как апофе. О связи двух пробужденных симва, лизмом увлечений Врубеля, живо, писи и театра. Один Аленов М. Портрет художника в речи, облока памяти Врубеля, / европейский, символизм / ТВ. Ред и Светлов. СПБ. 2006, секунд 95-45, вновь и вновь приходится рва, мышь, лять о полюсности европейского символизма, его неожиданных вира, жах и превращениях. В рубежную эпоху с ее опьяняющей порывисто, стью и скептической аналитикой, а логичностью поступков и фатализ, мом переживаний такая ситуация за, в Подковинский, безумный и орыв. 1894, Национальный музей, Краков, 46, безумный порыв, и альтернативы судьбы, каномерно. Желание современников, жить на высоких пределах духовного, напряжение захватывало многих ху, дожников. Символизм мог быть раз, кованым, полетным и, напротив, полным молчаливой замкнутости. Его затаенность не раз откликалась мягкий знак силь, нейшим эмоциональным стрессом, взрываясь обожествлением творчества, экстатическим преклонением перед природой, восторгом любви, которой человек отдавался всем существом, отбрасывая преграды земной жизни. Снова возникает необходимость обращаться к исканиям художников нескольких национальных школ, про изведен ям, характеризующим раз, на и стадии и концепции символизма. В 1892 году польский живописец Владис Л.А.В. Подковинский выставил большое полотно «Безумный порыв», темой которого был экстаз обна, жена краткой женщины, уносящейся в за облачную даль на дьявольском коне. С огромным темпераментом передан в картине этот ошеломляющий бросок из земных пределов в меч, тотальную неизвестность. Безумие разъяренного животного В.С. встречается с упоением полной Б.Л. аженства жен, щины. Россыпь ее золот и ха-волос, и излучающее свет розовое тело воз, принимаются в контрасте с темной массой и свирепым ликом коня как образ эротического и романтического вдохновения. Успех этого незаурядного Сочи, мнение, посмотреть которое пришли тысячи зрителей, смени Элься Нёжи, данным поведением его автора, ху, дожник изрезал полотно на мелкие куски. Было ли это не ряде ким всим, волестской среде прояв лением твор, ческого безумия или сыграла роль г, ромное пейеринапряжение во время работы, об этом спорили сто лет на, зад спорят и сейчас. В наше время, жест польского художника многие сочли бы программно концепту, леским, экстазы любви на полотне, Подковинского и экстаз своеобразе, новоавторского вандализма слились, вместе, пр, одолжая наши параллели раз, личных и близека их мотивов символис, ма, мысленно пр енисемся в канон, пр вой мировой войны. В 191-2 году, появилось совсем иное произведение, к Петров Водкин, купонии красного коня. 1912. Государственная Третьяковская галерея, Москва, НИ, купание красного коня Кусь, мы Петрова Водкина. Принципиаль, но близкий мотив, путешествие, всадника на дьявольском коне, уве, ден в нем иначе, чем в картине Поль, с кого живописца. Русский художник избегает какой-либо взвинченности и перенапряжения. Любовно вызова, ед он в памяти ликующую освещен, ность и мажорную цветность искус, ствайр енисанса. Мир как средоточие, красоты, один из главных пунктов, концепции картины. Но в целом она, оказывается сложней и драматичней. Безумный порыв и альтернативы суд мягкий знак Б, один из впечатляющих контрастов этой праздничной гармонии, мощь, но и движение коня, которое воспринималось в ту пору то как неумоле, мое движение времени, то как не, знающее остановок поступ прогресс, са, то как локомотив смерти. Другой, ритм, на этот раз замедленно дефис ста, тический, передает отрешенно са, зерцательные раздумья юноши. Ари, гениально сопоставив эти символистские темы, Пьетро В. Откин создал ши, роки и духовно-философский синтез, по-новому рисующий творческий воз, можности символизма. Безумный порыв, апофеоз осуществленной меч, ты. Купание красного коня, все, ленский диалог идеализма и роковых, тревог мира. Духовная сокровенность симба, лизма не позволяет забыть об его альтернативах. Приверженность к иде, альному не раз сменялась в живописи, символизма переживанием контраст, насти бытия, радость приобщения, к миру, драмой одиночества. Стран, но сближались между собой жизнь, смерть, любовь. Нет смысла противопоставлять друг другу различные версии символизма. Он интересен как сложная совокупность исканий, эксперимент, тальный процесс и открытый финал, своей непокорностью, тайный взгляд, дом в вечность. 47. Содержание. 4 предисловия. 32. Острова мечты. 8. Одиночество бунтарей. 34. Я затворил дверь. 14. Власть идеализма. 38. Метаморфозы салонного портрета. 18. Жизнь и смерть. Параметры символизма. 42. Демоны символизма. 26. Триумф тьмы и озарение солнцем. 46. Безумный порыв и альтернативы судьбы. Бэкст Эль Ваза. Автопортрет. 1906-5. Бёклин. Автопортрет со скрипкой смерти. 1872-18. Остров мертвых. 1880-19. Бёрн Джонсе. Зеркало Венеры. 1898-17. Беор и Саве Мусатов. Венок Василь мягкий знак КВ. Этюд. 1905-14. Водоем. 1902-16. На балконе, 15. Вирц А. Прекрасная Разина. 1847-40. Вейрубель М. Деймон Поверженный. 1902-44-45. Надгробный плач. 1887-21. Гоген Пдеух Предостережение. 1897-33. Зеленый Христос, Бретонское распятие. 1889-33. Сбор плодов. 1 августа 99 года, 3-2. Дейгув Дейенюнг в Розовый Деом. 1892-37. Дельвильш. Любовь душ. 195-29. Карьер Э. Поцелуй матери. КН и Ц. 1890-28. Кнопф Ф. Воспоминания. 1889-35. Затворница. 1891-36. Элье Сидония. Воскресный день. 1898-14. Мальчевский Я. Весна. Пейзаж с ТВ и М. 194-36. Гарпия Васен Е. 1-97-42. Милес Джоулей Э. Офелия. 1852-9. Список иллюстраций. Мора Г. Эдип и Сфинкс. 1864-11. Мунк Э. Крик. 1893-23. Эль Унный Свет. 1895-30. Мадонна. 1894-1895-25. Акунь Э. Виньетка. 192-4. Панкевич Краткая. Парка в Дюбуа. 1897-28. Пелица до Вальпеда Джоулей, Солнце. 19.04.30. Петров Воткинг, Купание Красного Коня. 1912-47. Пикассо П. Женщина с веером. 19.05.7. Подковин СК и в безумный порыв. 1894.46. Пюви де Шаван Пессон. 1883.6. Эрьедон Аофелия. 19.00.1905.8. Р. Апс Ф. Парнократы. 1878.41. Р. Ассетти Д. Г. Благовещение. 1850.34. Вероника Веронезе. 1872.38. Мария Магдалина перед домом Симона, фарисея. 1858.17. Сьегантини Джоулей, Ангель жизни. 1894.20. Эль-Любовь у источника жизни. 1896.21. Портрет Леопольдины Герубичи. 1880.39. Смерть матери. 1894.19. Симберг Ха, раненый Айенгел. 1.93.35. Уистлер Джоулей, Гарм, Ания в коричневом, фетровая шляпка. 1891.27. Гармония в сынеем и золотом, павлинья комната. Централ и на Япан ель восточн ой стены, 7. Ноктюрн в черном и золотом, подающая, ракета. 1875.27. Симфония в бель ом номер 1, девушка в белом. 1862.12. Уотерхаус Джоулей, У. Церцея ЛПВ Айдиоса. 1892.8. Уткин П. Займище, 3.1. Хаодлер Ф. Любовь, Ц.Е. Энтральная пара. 1907-1908.24. Нагая у ручья. 1903.1.3. Шавабик, эскиз плаката первого салона «Роза», крест. 1892.4. Шилия, Жон Щина в трауре. 1912.24. Шатукев, фон. Греха, 1893.26. Звездное неб, а пеатол, ак музыка, эль мягкий знак эн го салона. Около 1898. 1899-26, композиция из летучих листков, 9, Люцифер. 1890-43, Пеорок. 1894-39, Соломея. 1906-1, Энсор Джоулей, автопортер, ЕТС Майска Ами. 1883-22. Интрига. 1890-23. Электронный вариант книги. Скан, обработка, формат. Мэнджек 1961.